Владимир Сухинин. Серия вторая. Жизнь майора. Книга восьмая. Пасынок удачи. Мальчишка думает, поймал за хвост удачу. Хе-хе, смешной он, право, человек. А выпадет ему лишь то, что я назначу. Вот захочу и прокляну на целый век. Ария местного башка. Лигерийский императорский театр. Пролог. Объект ведет себя спокойно. Показатели в норме. Начинаем снимать нейрограмму. Процесс пошел. Электрическая активность мозга высокая. Отклонений не наблюдается. Механический голос медкапсулы сообщал медикам о процессе подключения к мозгу пациента. Молодой ассистент с улыбкой повернулся к холеному мужчине. «Все, док. У нас есть полчаса. Кофе хотите?» Закрытый сектор. Система планет в черной дыре. Система имеет магическую составляющую и закрыта от остального мира непроницаемым барьером. Вход в нее можно осуществить через гравитационное возмущение, периодически открывающий проход в систему. По неподтвержденным данным, это изначальный мир, созданный неведомым творцом, который созидает Вселенную. Звездная система состоит из 8 планет, вращающихся вокруг одной звезды. Из них 3 планеты населены. Самая ближайшая к светилу – планета Инферно. Там живут демоны. Нейтральный мир – вторая планета, где могут существовать вместе демоны и остальные жители звездной системы. Эта планета мало изучена. О ней известно только то, что там находится город Брисвель с телепортами во все миры системы. Третья планета – Сивилла-5. Пятая планета от Солнца. Там живут люди, орки, лесные эльфары, снежные эльфары, тролли, гномы и темные эльфары, дзирды. Инферно. Мир демонов. Очень разнообразен, практически не изучен. Внутри кипит первородный хаос. Планета состоит из нескольких слоев материи. Всего их 8. Слои – это параллельные миры, преобразующие убийственную разрушительную силу хаоса в упорядоченную энергию, которая разливается эфиром по сектору. Хаос зарождается в недрах планеты в преисподней. Там находится сердце хаоса. Оно производит энергию хаоса. Туда попадают бессмертные души всех разумных существ, что сделали для себя смыслом жизни разрушение мира и являются бесконечным топливом для выработки этой энергии. Взлелеяв в себе человека ненавистничество, жажда убийства, властолюбие, корысть и подлость, когда весь разум и все его существо разумного существа служат разрушительным для мира личным целям, тогда он попадает сюда. Охраняют и обслуживают преисподнюю демоны изменений. Эти демоны способны принимать облик и ауру любого существа в секторе. Управлять Инферно и хранить его должен был один из сыновей Творца. В свое время им стал Курама. Курама – один из первых творений Творца, которым он передал часть своей божественной сущности. Курама недоволен своим положением хранителя мира и Инферно. Он хочет беспредельной власти. Для этого он засылает в мир Сивиллы эмиссаров, демонов, давая им часть своей силы. В мире Сивиллы они соблазняют всех разумных, разлагая этот мир. Но Курама переоценил свои силы и в борьбе с сестрой потерял телесную оболочку. Демоны делятся по силе и власти. Миром Инферно после падения Курамы правят его бывшие приближенные, быстро забывшие хозяина и ставшие князьями тьмы. Они правят с помощью закона Творца, который состоит в том, что сила и власть дается тому, кто владеет территорией. На своем куске территории у него сила и безграничная власть над подданными. В подчинении у князей 2 владыки демонов, владыки правой и левой руки. Владыки имеют в подчинении повелительниц хаоса, высшие демонессы, способные оперировать сырой энергией хаоса с помощью инструмента, хлыста, и способные выходить в астрал. Могучие магини, они повышают свою силу мучениями жертв и питаются их муками. Они должны были мучить грешников в преисподней. Но Курама вызвал их оттуда и направил их деятельность на усиление своей власти, давая им взамен испытать наслаждение от мук простых смертных. Есть маги-демоны, использующие частицы магии хаоса. Рога демонов – это преобразователи энергии хаоса в упорядоченную структурированную энергию стихий. Простые демоны – обыватели разных видов, населяющие мир по слоям. В хаосе не могут долго существовать смертные из Сивиллы. Они мутируют и погибают. Техника с программным обеспечением ломается. Единственная защита от энергии хаоса – биополе живого существа. Преддверие. Закрытая локация в Инферно. Место ссылки провинившихся демонов и кузница скравов. Скравы – герои, прошедшие лабиринт испытания воли и выбравшие один из путей, который их приводит служители или Курами, или Року. Непревзойденные бойцы и маги, паладины, получившие силу от своего повелителя. Боги забыли своих паладинов, и те создали гильдию героев, став наемниками. Только они могут проходить в преисподнюю и возвращаться. У демонов есть враг – Риф, мифическое существо, способное убить скрава. Ни один демон, увидев в ком-то Рива, не может ему противостоять. Рок – хранитель Сивилы, желающий стать главным среди хранителей. Его цель – занять место Творца в сердцах смертных. Биота – третья богоподобная сущность. Она отделила часть мира Сивилы для себя, закрыла его от братьев и отстранилась от своего предназначения. Она стала богом на большом закрытом пространстве. О ней известно очень мало. Ей поклоняются темные эльфары – дзирды. На этом острове, большом почти как континент, который является частью огромного архипелага, кроме них живут гномы. Часть островов принадлежат темным магам, некромантам, которые проводят эксперименты над живыми существами. Большая часть архипелага не изучена. Их форпост – остров магов, через который они покупают рабов. Архипелаг отделен морем слез. Постоянные шторма не дают судам возможность далеко проникнуть за остров магов. Кроме того, всех смельчаков, пробравшихся дальше острова магов, вылавливает флот магов. Магически никто не мог пробраться за море. Из космоса этот участок закрыт пеленой туч, естественный барьер. Сивилла – планета, населенная разумными и неразумными существами недемонологических рас. На самом большом материке живут разные расы разумных. Люди, у них несколько государств. Самое большое образование – это Лигерийская империя, живущая захватами соседей. На юге и юго-востоке располагаются степи орков. На севере – королевство Вангор, находящееся в союзе с лесными эльфарами. Те живут в своих лесах и черпают магическую энергию из священных рощ. Этот союз остановил экспансию лигерийцев. Но лесные эльфары имеют свои далеко идущие планы господства над материком и ведут скрытую подрывную работу во всех странах, чтобы усилить свое негласное влияние. Для этого они вступили в союз с демонами. Их общество – общество расистов. Им противостоят орки, которые тоже считают себя первородными и соперничают с лесными эльфарами. Между ними непрестанная борьба. Для защиты от набегов в свои леса лесные эльфары создали новый вид эльфаров – снежные эльфары. Скрестив людей, снежных троллей и один из родов отступников лесных эльфаров, и разместили их в горах на границе со степью. Снежные эльфары со временем размножились, усилились и объявили о независимости. После кровопролитной войны лесные эльфары, понеся большие потери, отступили, став непримиримыми врагами своих творений. Получив конкурентов, лесные эльфары назвали себя истинными, чтобы их не путали со снежными, а те назвали себя высокими. Вангор, лигерийцы и степь соприкасаются в небольшом треугольнике в предгорьях Малого Восточного Хребта. На западе континента высятся длинные горы, населенные дикими горцами и дворфами, живущими в подземных городах. На севере королевства Вангор расположены Нихейские горы, населенные людьми, бежавшими из Вангора и других стран. Они создали независимые баронства и стали буфером между цивилизованными странами и дикими землями. Дикие земли – результат схватки древних магов и пришельцев из космоса. Покореженная применением запредельной магии и ядерными ударами земля, мутанты, люди и животные, людоеды-великаны, дикари и прочие существа, невосприимчивые к магии. Животные там очень разумны. Действия мутации. Из-за близости с дикими землями нихейцы, хотя и отличные воины, но не способные к магии. У них свой кодекс чести, выделяющий их от остальных людей. Сражаются с врагами на равных все, и мужчины, и женщины. Дети баронов-нехейцев имеют разные права. Первый сын наследует все, остальные сыновья отделяются от семьи и в 5 лет отдаются на воспитание дядьки, лучшему воину барона. В 16 лет, в день совершеннолетия, его изгоняют из дома. Обычно о них дальше не заботятся. Только наследник имеет право пригласить погостить отлученных сыновей на месяц в замок. Магия. Существуют различные школы магии, независимые друг от друга. Ван Гор силен магами школы стихии. Огонь, вода, воздух. Частично изучают магию разума и пространства. Снежные эльфары изучают магию стихий и магию природы. Магия природы изучается и лесными эльфарами. Частично магию разума и пространственную магию. Демоны используют магию хаоса. Подземные жители, смирты и дворфы используют магию земли. Гномы – магию рун. Дзирды – магию крови. Некроманты – магию смерти, темную магию. Орки – магию духов. «Боб, посмотри! Странно, запись обрывается. Этот парень выложил нам какую-то ерунду. Сплошной фольклор. Гномы – магия. Да ты сам посмотри, дальше ничего нет. Словно у него пустые мозги». «Подожди-ка, ты пробовал повторно скачать нейрограмму?» «Конечно, Боб, 3 раза, и все время получаю только это в разных вариантах». «Странно, на блокировку не похоже. Действительно, создается впечатление, что объект не имеет памяти». «Док, подойдите сюда». «Да, сколько, говорите, раз вы снимали нейрограмму? 3 раза?» «Зовите Вейса!»